буква пугала и ее соперники. Значит, писать так, как каждый слышит, невозможно. Гораздо удобнее писать, как принято, как требуют правила орфографии. Так ли это? Так, но не всегда. Все, наверное, слышали про букву страшилища, букву пугала, про знаменитый ядь, облитый слезами бесчисленных поколений русских школьников. Однако далеко не все теперь знают, что это было такое. В нашем нынешнем письме существует два знака для звука «е» – «е» и «э» или «э-оборотное». Это более или менее понятно. Сравните произношение таких слов, как «монета» и «мане» – фамилия известного французского художника Клода Мане. «Стек» и «текст». «Даде» – фамилия французского писателя. И «доделал». Сопоставьте слова вроде «эхать» и «ехать», «электричество» и «еле крутится». Вы поймете, для чего нам нужны эти две буквы. Строгое соблюдение резкой разницы между звуком «е» и звуком «э» в дореволюционные времена считалось признаком образованности, хорошего воспитания, культурного лоска. «Е-электричество» вместо «электричество», «е-экзамен», «е-экипаж» произносили простолюдины. Это забавно отразилось в творчестве одного из поэтов того времени, Игоря Северянина. В погоне за светским тоном своих стихов он простодушно нанизывал слова, содержащие «э». «Элегантная коляска в электрическом биенье эластично шелестела». Или даже заменял букву «е» буквы «э», просто для шика. «Шофер на острова». Это было понятно, северянин боялся простонародности. Более странно, что сейчас многие у нас, не весть почему, допускают такую же элегантность в произношении. Нередко слышишь, как молодые люди выговаривают «рельсы» вместо правильного «рельсы», «пионер» вместо «пионер» и даже «шинель» вместо «шинель». Вот уж это напрасно. Но до 1918 года в русской азбуке была еще одна буква «е». Этот самый «ядь» похожий по своему внешнему виду на значок планеты Сатурн. По причинам, которые вам сейчас покажутся совершенно неясными, слово «семь» писали именно так. «Семь», а слово «семя» совершенно иначе, через «ядь». Всмотритесь в этот небольшой списочек примеров. «В мелком пруду» и «пишем мелком», «ели высоки» и «мы ели суп», «это не мой кот», «этот кот не мой», «начался вечер», «поднялся ветер», «туда прибрел и вол», «я приобрел вола». В примерах правого столбца вместо буквы «е» прежде всегда писалось «ядь». Попробуйте, произнося эти предложения по нескольку раз подряд, расслышать разницу в звуках «е» в левом и правом столбцах. Вы ровно ничего не услышите. Звуки в тех и других случаях совершенно сходны. Описались до 1918 года эти слова совершенно по-разному. Почему? Зачем? Причина, конечно, была, и даже довольно основательная. Было время, когда звук «е» в словах правого и левого столбцов являлся отнюдь не одинаковым. Причем разницу эту мог уловить на слух каждый нормальный человек. Доказать, что так было, не столь уж трудно. Поступим как языковеды. Сравним некоторые русские слова, в которых имеется звук «е», с близкими к ним, похожими на них словами украинского и польского языков. По-русски «степь», по-украински «степ», по-польски «степ». По-русски «верх», по-украински «верх», по-польски «верх». По-русски «без», по-украински «без», по-польски «без». По-русски «беда», по-украински «беда», по-польски «бяда». По-русски «лес», по-украински «лис», по-польски «ляс до лясу». По-русски «вера», по-украински «віра», по-польски «вяра». По-русски «белый», по-украински «билый», по-польски «бялый». По-русски «место», по-украински «місто», по-польски «място». В украинском и польском языках слово это означает «город». Здесь украинское и польское правописание не воспроизведено. В последних 5 русских словах до 1918 года стоял «ять». Очень легко заметить, там, где по-русски всегда писалась буква «е», в украинском и польском в родственных словах тоже стоит «е». Зато там, где у нас раньше был «ять», украинцы и поляки часто произносят другие звуки, обозначая их иными буквами. Это может говорить только об одном. Звук «е» и в наших словах в этих случаях был когда-то далеко не одинаковым. Так было, но было это давным-давно, столетия назад. В 20 веке уже ни один русский не мог при всем желании на слух заметить столь тонкую разницу. Язык постепенно изменился. В словах «ветер» и «вечер», «мелок» и «мелко» звук «е» произносится совершенно одинаково. Сами подумайте, легко ли тогдашним школьникам было на память заучивать, что «мелко» и «вечер» пишется через «е», а «мелок» и «ветер» через «ять», что через «ять» почему-то надо писать имя австрийского города Вены, тогда как итальянский город Венеция прекрасно обходится обыкновенным «е». На самом деле, для такого разного написания опять-таки были свои основания. Слово «Венеция» на европейских языках звучит то как «Венис», то как «Венедик», тогда как «Вена» по-немецки будет «Вин», по-французски «Вьен». Наши деды старались передать в русском письме эту разницу.